Глава 20. Пентагон. День начался с неприятностей. Сначала Уилсону позвонил глава Госдепа Ширли Свон и гнусным голосом осведомился. «Господин министр, президент хочет знать, вы всерьез планируете развязать с русскими полномасштабную войну?» Уилсон, ошеломленный не столько издевкой в голосе Свона, сколько угрозой, спросил сдавленно. «Что вы такое говорите, Ширли?» «МИД России прислал нам ноту. В результате постоянных провокаций со стороны наших кораблей в Арктике обстановка там накалилась до предела. Русские оставляют за собой право сбивать беспилотные аппараты, как воздушные, так и надводные. А в случае угроз жизни их моряков открыть огонь на уничтожение наших боевых кораблей». Уилсон пришел в себя, бледно улыбнулся. «Они не посмеют». «Уже посмели. Нам только что сообщили, что неизвестная субмарина потопила в районе местонахождения русских кораблей «Янтарь» и «Беспощадный» три морских охотника, испущенный с борта Альянса подводный беспилотник с научной аппаратурой. Субмарину наши парни не обнаружили, но то, что она там есть, не вызывает сомнений. Наши эсминцы вынуждены были отойти». К щекам прихлынула кровь. Уилсон в ярости пообещал про себя уволить секретаря и командующего РУМО, вовремя не доложивших ему об инциденте в океане. «Я разберусь». «Президент требует немедленной реакции». Министр передернул плечами, начиная прикидывать, что можно сделать в сложившейся ситуации. «Почему он не позвонил мне сам?» «Билл, не сходите с ума. Это вы должны сообщить ему о конфликте. Почему вы медлили? Ждали, когда русский свалит всю вину на нас? Эта информация прошла по всем мировым телеканалам». «Прошу вас не разговаривать со мной в таком тоне», — вспылил Уилсон. «И еще неизвестно, в каком тоне с вами будет разговаривать президент», — зловеще предупредил генсек Госдепа. «Разберитесь со всеми, кто виноват в развитии конфликта, и доложите президенту. Кстати, в Арктику двинулся китайский авианосец «Ляонин» в сопровождении кораблей 1-й и 2-й северных флотилий, а их МИД открыто поддержал заявление МИД России». «Мы легко справимся с их так называемым флотом». «У них тоже есть мощные ракеты, разработанные с помощью русских и способны ударить по штатам, а наличие у русских систем параметр, рубеж с гиперзвуком и статус 6 вообще исключает выживание кого бы то ни было. Вы должны знать об этом». Свон выключил связь. Уилсон продолжал прижимать трубку к уху еще пару секунд, потом отдернул ее, как ядовитую змею, бросил на стол, в бешенстве стукнул пальцем по клавише селектора. «Микки, зайди». В кабинете призраком высветился капитан. «Сэр, к вам генерал Перетта». «Легок на помине», — ощерился Уилсон. «Микки, почему я ничего не знаю о ноте русского МИДа?» «Я посчитал эту информацию несущественной, сэр». «Он посчитал. Это мне решать, какая информация существенна, какая нет. Все важнейшие новости масштаба Госдепа немедленно мне на стол». «Слушай, сэр», — вытянулся побледневший секретарь. «Зови Перетто». Секретарь бесшумно испарился. Дверь не успела закрыться, как в кабинете объявился командующий военной разведкой, тоже бесшумно, как привидение. «Сэр, разрешите?» Уилсон, распечатавший пластет черного пива «Блэкбрайер», ткнул пальцем в стул, выпил пинту пива, швырнул пустой пластет в корзину для бумаг, успокаиваясь. «Вы знаете, что сделал русский МИД?» «С этим и пришел». «Они позволили себе угрожать нам, самой великой нации на Земле». «Президент собирает Совет Безопасности». «Президент, слабак, он не решится ответить достойно, но мое терпение лопнуло. Русские перешли черту. Я заставлю их уважать нашу силу. Субмарину, пустившую на дно наши беспилотники, утопить. Русский флот убрать из Арктики. Пусть сидят в границах своих северных морей». «Это легче сказать, чем сделать», — флегматично заметил Перетта. «Ничего, мы найдем способ. Бросим туда десяток испарителей, потопим несколько их эсминцев. Они и подожмут хвосты. Но субмарину надо уничтожить немедленно». «Ее еще надо найти». Уилсон угрожающе свел брови в одну линию, и начальник РУМО поспешно изобразил соответствующую моменту озабоченность. «Разумеется, сэр, я вас полностью поддерживаю. Следует сейчас же отдать приказ адмиралу Гербигеру, но, с другой стороны... — Что еще? Договаривайте. — Зачем поднимать шум? Как только мистик доберется до гиперборейского клада, мы завладеем технологиями, которые позволят не только потопить весь флот русских, но и диктовать волю всему миру. Уилсон расслабленно откинулся на спинку кресла, представляя, как он садится в кресло президента. Позволил себе улыбнуться. «Это было бы практично. Мистик в пути?» «Давно, сэр. А самое главное, мы знаем, где искать буфер. По моим прикидкам, завтра-послезавтра мистик будет на месте, а русские останутся с носом, потому что единственный ориентир в океане подо льдами перестал существовать». «Вы имеете в виду Бараний Рог?» «Так точно, сэр». «В таком случае мне пора собираться в Арктику. Погодите минутку, узнаю у Гербигера, где сейчас авианосец Трамп». «Я знаю. В 200 милях от точки погружения мистика под кромку льдов». «Я полечу туда. Но субмарину, посмевшую нанести удар по нашей группировке, все равно надо найти и уничтожить». «Совершенно с вами согласен, сэр. Адмирал Гербигер сумеет это сделать, и я в него верю». Последние слова начальника РУМО восстановили в душе Уилсона утраченное равновесие. Он тоже поверил в наличие сил, способных наказать обнаглевших русских.